Берта, он не Голиаф, а совсем наоборот. А в дымоход ему нельзя, застрянет. Вера, извините, я вас покину. Если хотите, присоединяйтесь к нам. Я вижу, Берта принесла вам платье. Глядя вслед Мартину, Берта покачала головой. Вот ведь умный человек, а и то иногда чепуху несет. Все-то у него восточное, все-то идеальное. А я тебе одежу кое-какую собрала. Твою-то стирала-стирала, да все одно грязно. У меня племянница нынче на сносях, так она в антиплатье не влезает уже. На, вот, держи, все, стирано-глажено, тут вот и туфли должны быть тебе впору. Ох, огромное спасибо, Бертхен, я у вас в долгу. Вера вскочила с кровати, бросилась к Берте и попыталась обнять ее монументальный стан. «Другим отдашь, кому нужней», — отрезала старуха, но было заметно, что она тронута. «Ну, я вижу, что ты уж не хворая, коли так скачешь, а значит, нужды во мне более нету. Так что пойду я. Тут хорошо, а дома все лучше». Когда Вера, приодевшись, вошла в кабинет Мартина, Бэйр, кстати, вполне похожий на Голиафа, если бы не шикарный костюм, вылетел из кресла и разразился восторженными возгласами на разных языках, иные из которых Вера даже не смогла определить. Гигант галантно поцеловал ей руку и усадил в свое кресло, а сам опустился перед нею на колено. «Приветствую вас, любезнейшая фрау Элиза Гольдшлюссель!» «Почему Гольдшлюссель?» — удивилась Вера. «Потому что отныне вы законная супруга вот этого хмурого типа. Ну, если не перед Богом, то перед людьми, а главное — перед полицией». И он протянул Вере маленькую красную книжицу, которая при ближайшем рассмотрении оказалась паспортом гражданки вольного города Данцига. Вера раскрыла документ и вздрогнула. С левой стороны была ее собственная фотография с двумя вытесненными на ней печатями. Она подняла встревоженный и недоумевающий взгляд на Бэйра. «Покорнейше прошу простить, но нам пришлось воспользоваться вашим семейным фото. Но не волнуйтесь, это копия, а оригинал ничуть не пострадал. Обратите внимание на качество ретуши. Все приметы соответствуют: рост, форма лица, цвет глаз и волос. Каково?» — затараторил Бэйр убедительно, как восточный торговец древностями. «Погодите, вы меня совсем сбили с толку. Это что, настоящий паспорт?» — пролепетала Вера растерянно. «Он лучше, чем настоящий. Его делал вдохновенный мастер с фантазией и душой, а не какой-нибудь унылый доходяга-конторщик». «Но как вам это удалось?» «Исключительно благодаря личному обаянию и умению находить полезные знакомства. Ну и немножко денег, естественно. Так что, берете?» «А чего мне это будет стоить?» — смеясь, осведомилась Вера. «Вам придется совершить со мной поход по лучшим магазинам этого грешного города. Вы одеты по позапрошлогодней моде, а это не пристало такой роскошной женщине. Мартин, ты доверишь мне охранять честь твоей благоверной? Обещаю, что буду паинькой». «Бэйр, тебя заносит», — ответил тот, поморщившись. «Что поделаешь? У меня большая масса, и оттого я сильней прочих подвержен инерции». «А какой вам профит с этого времяпрепровождения?» В отличие от Мартина, Вера вполне приняла шутливый тон Бэйра. «О, мне с того большой профит!» Великан закатил глаза. «Во-первых, пройтись подругу со сногсшибательной дамой, так чтобы все поумирали от зависти. Во-вторых, избавиться хотя бы от небольшой части своего состояния. Марти вам сказал, что я неприлично богат. А в-третьих, волю потрепаться на родном языке. По-немецки я говорю с таким чудовищным английским акцентом, что вызываю здесь всеобщую неприязнь. Итак, идем? Идем, идем. Грех лишать вас стольких радостей одновременно. Милостиво кивнула Вера. Марти, ты слышал? Я умыкаю сию Сильфиду немедленно. Верну не скоро. Бэр поднялся и изысканным жестом протянул Вере руку. Вера же еще не завтракала, запротестовал Мартин. «Я тоже. Позавтракаем в кафе», — отмахнулся Бэйр, — «и пообедаем тоже». «Протестую. Вера еще не настолько оправилась, чтобы так долго гулять». «Напротив», — возразила Вера, — «я ощущаю необычайный подъем сил и воодушевления». «В крайнем случае я буду иметь счастье носить вас на руках», — проворковал Бэйр ей на ухо. «Чао, Марти! Пока! Не скучай без нас!» Вера с Бэйром возвращаются затемно. Верин заливистый хохот слышен еще с улицы. Мартин отрывается от рукописи, с недоверием смотрит на часы, потом в окно, потирает пальцами веки, глубоко вздыхает и идет в прихожую, сопровождаемый пробудившимся Докхи. Женщина, что второй раз в жизни перешагивает порог его жилища так, словно делает это уже многие годы, теперь похожа не на промокшую до нитки принцессу из сказки Андерсона, а на королеву, и думать забывшую о горошине, которой она обязана своим положением. На ней короткое оливковое платье, чуть ниже колен, темно-зеленое болеро, отделанное бронзовой тесьмой, зеленый берет с фазаньим пером, надвинутый на правую бровь, замшевые туфли и перчатки того золотисто-коричневого цвета, в какой окрашены оленята накануне зимы. В руках сумочка, в тон платья. Прекрасные волосы Веры слегка завиты и укорочены так, что едва достигают плеч. Карие глаза, оттененные зеленовато-коричневым, смеются. Левая бровь приподнято, малиновые губы сложены в победительную улыбку. Вера останавливается перед Мартином, совершает пируэт и застывает в картинной позе. «Каково?» «Волшебно!» Искренне восхищается Мартин. «Диана — охотница!» Докхи обходит Веру кругом, словно видит ее впервые, шумно втягивая носом незнакомые запахи, и затем на всякий случай прячется позади хозяина. За спиной у Веры появляется Бэйр, обвешанный коробками, картонками, пакетами и свертками. Шляпа его сбилась на затылок, глаза блестят, в зубах зажата потухшая сигара, великан заметно навеселе. «Еще какая охотница! А вот и добыча!» — зычно трубит он, освобождаясь от поклажи. «Мы нынче много настреляли. Разделывать и ощипывать будешь ты, Марти, а мне нужно бежать. Чего доброго таксист укатит вместе с моими обновками. Мадам, позвольте ручку». Это был лучший день моей угрюмой холостяцкой жизни — за последние 20 лет. «Докхи, малыш, дай я тебя чмокну!» «Марти, до скорого!» И Бэйр грузным мотыльком выпархивает за дверь, взвихрив воздух так, что портьеры колышутся еще с полминуты после его ухода. Вера проходит в гостиную и падает на диван. «Этот человек едва не уморил меня своими анекдотами. У меня все ребра от смеха болят», — жалуется она, снимая берет и перчатки. «Поразительный тип. Безумно обаятельный, остроумный, щедрый и хвастливый одновременно». «О, Бэйр хвастлив только с теми, кого числит в друзьях, а таких крайне мало. И это ведь всего лишь клоунада, которая нас весьма забавляет. Мы-то знаем, что внутри он гораздо больше, чем снаружи, если так можно выразиться.